окончательно разворошил пластмассовое пузо телефона. Прелесть. Нет, это просто прелесть. У него даже выход в интернет есть. Слушай, а дай мне его на денек, тогда я тебе все скажу. Нет, пусть у меня останется. Потом, это вещдок. Ягуар был припаркован? Приезжал к какому-то... ГВ. Зайду в этот офис. Леш, продолжай, не буду тебя отвлекать. Майор полиции Корнилов. Вы так и будете друг за другом ходить? Полиция уже меня допрашивала. Кто выходил перед взрывом, кто приходил. Сначала все про какого-то Длинного спрашивали. Заходил он, не заходил. А потом об этом пареньке из первого отдела. Что за паренек? Да к нему женщина какая-то приходила. Прямо перед взрывом. Родственница, что ли, я не разобрал. Он потом вслед за ней вышел. И сразу взрыв. А вернулся с какой-то сумкой. Они как услышали об этом, аж затряслись. В общем, взяли в отделе кадров его фото и адрес. Где отдел кадров?